Рассказав в деталях, как все произошло, Шимон удовлетворил ненасытное любопытство телеведущей. И, наконец, вся официальная делегация покинула зал больницы. «Слава всесильному! Все закончилось!» — вздохнула Ада. «Шими, расскажи мне, что это за штучка белая в медальоне и для чего она?» «Пойдем-ка в палату, надо посекретничать», — сказал Шимон шепотом. «Дети, мы должны поговорить. Посмотрите пока на рыбок и не заходите, пожалуйста». Шимон и Ада закрылись в палате и надели шапочки. «Так вот, белая штучка — это таблетка. В ней находится несколько нанопроцитов, кажется, 10, если я правильно помню. Если эту таблетку проглотить, то бесплодие женщины будет отменено до наступления беременности. Можно немного подробнее? Ты мне сама говорила, помнишь? Когда на острове в семье рождаются 2 ребенка, то приходит королевский медик и делает какой-то укол, и беременность больше не наступает. Все верно. С этим уколом женщине вводят несколько нанопроцитов, запрограммированных только на одно действие, а именно препятствовать процессу оплодотворения яйцеклетки. Это называется половой защитой. Таблетка, находящаяся в медальоне лицензии, содержит нанопроциты с программой, отменяющей действие половой защиты и разрешающей одно оплодотворение. Так вот, значит, как это происходит. Тогда, если я правильно поняла, получается, что на континенте все девушки изначально сделаны бесплодными? Да, это происходит в 12-летнем возрасте. И это позволяет девушкам вступать в брак первого уровня, то есть просто осуществить свою любовь и не думать о последствиях. Брак первого уровня никого ни к чему не обязывает, не предполагает рождения детей и какого-либо наследования имущества. Ну а потом, если практика на острове пройдена успешно, девушка со своим любимым может заключить брак второго уровня. Это уже будет полноценная семья. И такая пара может участвовать в розыгрыше лицензий. Значит, Эстер скоро получит такую половую защиту. Да, обычно это делает школьный медик. Ладно, в общем, все понятно. Пойдем, я провожу вас до выхода. Давно уже пора покормить детей ужином. Ада и Шимон вышли в зал. Обняв дочку и сына, Ада сказала: «Идите поужинайте с дядей Шимоном. До завтра, дорогие мои». Прошло 5 дней. Аду выписали из больницы. Вся семья Ашеров и Шимон наконец-то были свободны и отправились гулять по городу. Эстер захотела побывать на крыше самой высокой башни. Потом они пообедали в ресторане. И Шимон угостил всех незнакомым островитянам лакомством – мороженым. Ашеры были в восторге. «Ну а теперь я предлагаю купить вам всем подходящую одежду, чтобы вас уже не принимали за артистов в сценических костюмах», — сказал Шимон. «Да, но где же здесь торговые ряды мастеров портных? Здесь вообще базар есть?» «Насчет базара не знаю, но магазин одежды у нас имеется в каждом городе». Шимон подошел к справочному терминалу и вскоре вернулся. «Я все узнал. В этой башне весь 20-й этаж занимает универсальный магазин. Там мы найдем все, что нам захочется». «А винтовки там тоже можно купить?» — спросила Ада. «Ада, ну зачем тебе винтовки?» «Я теперь буду бояться нападения Хара. А вдруг они снова появятся?» «Нет, не появятся. Мы уже кое-что узнали про них благодаря Бильхе. А теперь, когда у нас есть пленник, узнаем еще больше. Я подарю тебе свой первый образец сонара для Хара. А чтобы Хара нас не беспокоили, пока мы будем исследовать нашего пленного, Большой Совет принял решение ударами с орбиты разрушить военную промышленность на Северных островах. Пусть займутся восстановлением, а нас на время оставят в покое. И вообще, винтовки у солдат Израиля сейчас не в моде. Они обычно вооружены ручными X-лучевыми пушками или РУС-пистолетами. РУС — резонансный усилитель света. Лазер. Я тебе потом объясню принцип действия этого оружия, если тебе интересно. А сейчас мы покупаем одежду». Шимон и Ашера поднялись на 20-й этаж. Чего здесь только не было. Следуя указателям, они нашли магазин с одеждой. «Нам надо взять 3 корзины на колесиках. Туда мы будем складывать покупки», — посоветовал Шимон. «Сначала купим одежду для детей», — решила Ада. «Вот тут как раз написано «отдел для девочек». Эсти, посмотри, что бы ты выбрала?» Эстер после долгих раздумий и примерок положила в свою корзину узкие блестящие кожаные брюки и 2 свитера. Теплый, пушистый, небесно-голубой и более легкий светло-зеленый с узором из листьев. Потом еще добавила коричневые высокие замшевые ботинки на шнуровке, черные туфельки на каждый день и белую осеннюю куртку с капюшоном. Долго ходила Эстер вокруг синих нарядных лаковых туфелек с бантиками, и Ада сказала ей взять и их тоже, чтобы было в чем пойти на праздник. «Но у меня же нет выходного платья, мамочка», — сказала Эстер. «Сейчас выберем и платье. Примерь вот это батистовое, темно-голубое, с вышивкой». Рядом был отдел для мальчиков. Дани потратил на выбор гораздо меньше времени, чем Эстер. Он выбрал светло-серый комбинезон с кучей карманов, синюю куртку из плотной хлопковой ткани с флисовой подкладкой для прогулок, ботинки на толстой подошве, темно-зеленый свитер со снежным барсом на груди и брюки болотного цвета в мелкий рубчик. Пришел черед покупать одежду и для Ады. Женский отдел был напротив. Шимон вздохнул и приготовился к томительному ожиданию. У Ады захватило дух. Такого количества женских товаров ей видеть еще не приходилось. В результате крайне непростого и очень длительного выбора в корзину Ады попали плотные хлопковые брюки цвета горького шоколада, короткая оливковая замшевая куртка с легкой подстежкой, светло-коричневая флисовая куртка из овечьей шерсти с водоотталкивающим покрытием, брюки чуть ниже колена цвета еловой хвои, из хлопковой ткани необычного, очень красивого плетения, 2 легких домашних платья с цветочным рисунком, короткие замшевые сапожки с сочетанием цветов от шоколадного до песочного, кожаные сапоги до колен для прогулок по лесу, пара легких газовых шарфиков с мягкими переходами цветов, 1 тонкий пуховый шарфик, снежно-белый, и такая же шапочка. Ада уже собиралась покинуть отдел, когда Эстер потащила ее за рукав. «Мамочка, пойдем, я там такое платье для тебя нашла!» То, что увидела Ада, не могло не поразить любое женское сердце. Платье было действительно необыкновенной красоты. Материалом послужил очень легкий древесный шелк. Но волокна были с микронапылением, и это создавало непередаваемую игру света. Платье переливалось всеми оттенками сине-зеленого, как морская вода под лучами шемиша. Ада не смогла устоять и примерила платье. Оно было как раз по ней. «Эсти, это, конечно, очень и очень красиво, но ты посмотри на цену — 200 шекелей! У меня рука не поднимется отдать такую сумму за одно только платье. Мамочка, ну ты посмотри, что тут написано. Это авторская работа, выполненная по уникальной и неповторимой технологии Ривки Бат и Галь, мастерицы художественного качества. Все равно, Эсти, я не могу». «Мамочка, а можно мы с Эсти тебе подарим его?» — сказал стоявший рядом Дани. «У нас теперь есть деньги. Нам же дали по 5000». «Да, мам, и не возражай. Молодец, Дани». «Дорогие вы мои! Ладно, уговорили бедную островитянку, потерявшую голову». Платье перекочевало в корзину, и Аширы пошли к выходу из отдела. Пока Ада увлеченно занималась примерками, Шимон зашел в ювелирный отдел. Он хотел купить для Ады подарок, какое-нибудь необычное женское украшение. Его выбор пал на колье из синего эденита. Минералы, которые добывали только на Эдене-2, и притом в очень ограниченных количествах. Это был прозрачный, синий, аполицирующий натечный камень, внутри которого каким-то образом были вкраплены небольшие, но совершенно правильные октаэдры алмазов. Геологи сломали себе голову, пытаясь придумать правдоподобную гипотезу происхождения минерала, но тайна его пока так и осталась неразгаданной. По красоте этому камню не было равных. Когда на него падал свет, кристаллы алмазов светились, как звездочки, будто кусочек звездного скопления был воссоздан на объемной звездной карте. Шимон заплатил за колье 4000 шекелей и спрятал подальше свою покупку, в надежде, что представится подходящий случай, чтобы подарить его своей возлюбленной, которая, впрочем, о том пока не догадывалась. Или догадывалась, но виду не показывала. Неважно. Я подожду. Вся жизнь впереди, уговаривал Шимон сам себя. На кассе Даня и Эстер попросили упаковать платье для мамы и для оплаты предъявили свои векселя. Шимон думал, что кассирша будет возражать и пошлет их в банк, но нет. Она спокойно приняла бумаги и зачислила сдачу на электрокошельки детей. Все остальные покупки оплатила Ада из своего электрокошелька. Оказывается, это очень удобно. Этот электрокошелек – чудесное изобретение, и всегда на экранчике видно, сколько денег было, сколько уплачено, сколько осталось. А у нас на острове пришлось бы таскать мешок с золотом, да еще все время его пересчитывать, сказала Ада Шимону. «Кажется, все купили. Пора возвращаться на вокзал и отправляться на ферму», – ответил Шимон. «Но не тащить же нам все это в руках. Вот я вижу конторку службы доставки». На конторке было написано: «Доставка в любую точку города всего за 1 шекель». Шимон заплатил и попросил доставить все покупки в частный вагон в 123-м тупике. Чтобы не возиться с готовкой, решили последний раз поужинать в ресторане. Потом Шимон и Ашера вернулись в свой вагон переночевать, чтобы утром поехать на ферму. Задать станцию назначения Шимон поручил Эстер, и она прекрасно с этим справилась, показав свои великолепные способности к обучению. Железная дорога отправила вагон до Адмы по одному из 4 запасных путей, чтобы не занимать скоростные магистральные пути и не мешать движению. По прибытии в Адму Шимон заказал тепловоз, который и доставил, наконец, вагон до фермы «Авив». Местная дорога шла по невысокой эстакаде, всего в 3 метрах над землей, и только на самой ферме спустилась на уровень поверхности. Тепловоз с вагоном остановился у пассажирской платформы. На соседнем пути стояла автоматриса, принадлежащая ферме. Был еще обгонный путь и погрузочный путь, который подходил к огромным резервуарам с маслом. Ближе к лесу были еще 2 запасных пути. На последнем стоял спецпоезд с биолабораторией. «Шимми, скажи, пожалуйста, а почему все рельсовые дороги, которые идут через лес, проложены на эстакадах? Ведь строить дороги таким образом, наверное, сложнее, чем если бы они шли по земле?» — спросила Ада, глядя на дорогу, по которой они приехали. «По-моему, это понятно. Так сделано, чтобы звери могли свободно гулять, где им вздумается, и считали бы этот лес своим. Пусть это дороже, но это правильно. Ведь животные имеют такие же права на эту планету, как и люди. Мы не должны их как-то притеснять или эксплуатировать. У нас в Исраиле это считается неприемлемым. Но, Шимми, мы же накупили кучу одежды и обуви, сделанные из животных. Кожа, шерсть, да и продукты, наконец, которые мы ели. Молоко, сыр, сливочное масло и мороженое. Разве это не эксплуатация животных? Ты, Ада, наверное, удивишься. Но все тобой перечисленное делается из материалов, выращенных в культуре, даже молоко. Из клеток родоначальников под действием торсионных излучателей, управляемых биоморфологическими алгоритмами, формируются любые органы, например, молочная железа коровы. Находясь в питательной среде, полученной из растительного сырья, искусственная железа выделяет молоко, которое собирается и упаковывается в стерильных условиях, в отличие от коровьей фермы, и нет никакой необходимости как-то дополнительно обрабатывать молоко кипятить, например, кожа, мех, шерсть. Все материалы животного происхождения выращены в культуре. И все благодаря биоморфологии. А исходные клетки, где же вы их берете? Как где? Просим у животных, конечно. Если нужно молоко коровы или козы, то королевские медики с помощью небольшого укола берут биоматериал у домашних животных по донорама. А если нужен мех рыси, то сгодится и дикая местная рысь. Совсем маленький укольчик во время угощения, и накормленный счастливый зверь уходит к тебе домой в лес. Да, голова кругом идет от вашего волшебства. Ничего, Ада, ты постепенно привыкнешь. Подошел машинист тепловоза. Скажите, пожалуйста, господа, а кто из вас теперь управляет фермой? Наверное, это я, Ада Батлевье, будем знакомы. Эйтан Беншет, машинист станции Адма. Я всегда заправлялся на этой ферме. Разрешите мне и сейчас залить 3000 литров биотоплива из ваших хранилищ. Я не против, сказала Ада, но помочь я вам не смогу. Я пока не знаю, как это делается. Это ничего. Я справлюсь сам. Я должен вам 300 шекелей. Вот вам мешочек золота, можете не пересчитывать. И кому же принадлежат теперь эти деньги? Это вам решать. Мое дело — заплатить и залить топливо. Я же машинист, а не бухгалтер. Я пошел. Благодарю и всех благ, госпожа Ада. Шимми, а что мне делать теперь с этим золотом? Я пока не знаю. Но ты не переживай. В информационной сети есть любые сведения, в том числе и по правилам продаж биотоплива. Я все найду, и мы сделаем как надо. Что бы я без тебя делала? Пойдемте в дом. Надо еще все вещи из вагона забрать. Сейчас машинист заправится и отгонит вагон в Адму, а там его отправят на станцию приписки. Скажи, Шимми, а купить такой вагон нам будет можно? Спросила Ада. Купить-то, конечно, можно. Точнее, заказать. Вагоностроительный завод соберет его на заказ. Вот только цена кусается. Это будет стоить порядка 10 000 шекелей. Я, например, со своим окладом в 200 шекелей в месяц себе такого позволить не могу. Да, ты прав. Это очень дорого. Еще неизвестно, сколько придется потратить денег на учебники для школы. У нас по донорами книги стоят сумасшедших денег. Здесь все проще. Любую книгу ты сможешь скопировать из центральной библиотеки в свой переносной вычислитель совершенно бесплатно и потом читать ее на экране. Бумажные книги в Израиле давно никто не делает, а древесина, которая добывается в процессе ухода за лесами, перегоняется в спирт или идет на дрова. Это биотопливо разрешено к применению. Ты говоришь, книги бесплатно? Но кто ж тогда будет их писать? Если писатель за свой труд ничего не получает, то писать книгу для него становится бессмысленным. Все не так, как ты думаешь. Писатель получает деньги, и даже очень большие, только платят ему не читатели, а казна. И платят пропорционально количеству сделанных копий. Так что если книга удачная, то можно долго получать за нее деньги. Выплата авторских денег в Израиле – общепринятая практика. Я тоже буду получать авторский за сонар, если его будут выпускать серийно. Ада с Шимоном и детьми вошли в дом. Он был просторным и был рассчитан на 2 семьи, то есть на 6 человек. Для каждого была предусмотрена своя спальня и комната для работы. Всех служебных помещений тоже было по 2. Свои на каждую семью. Дети пошли выбирать себе комнаты, а Ада с Шимоном отправились осматривать производственные помещения. Шимон вынул из папки с описанием фермы план территории. «Так, за жилым комплексом расположен щит управления мотор-генераторами. Посмотрим. 10 машин по 10 мегаэм. Ем – единица мощности, близкая по значению к вату. Приличная мощность. Они вошли в пультовую электростанции». Один из агрегатов был в работе. От него питалась биолаборатория в поезде, поставленном на прикол на последнем пути. От оборудования веяло какой-то стариной. Управляющих вычислителей не было. Тумблеры, поворотные переключатели, простые цифровые табло и даже стрелочные указатели тока и напряжения, по которым можно было оценить обстановку, бросив лишь беглый взгляд на панель. Шимон вспомнил, что еще каких-то 100 лет назад вычислители в управляющих производством системах старались не использовать. Считалось, что внепрограммная автоматика надежней. Оборудование старое, Ада. Но тем лучше, тебе будет легче к нему приспособиться. Боюсь, что мне сейчас все будет сложно, но я справлюсь. В школе я училась на отлично, начну с фундаментального образования. Ты обещал меня научить пользоваться центральной библиотекой. Да, непременно. Пойдем посмотрим, что там дальше по плану. Дальше были расположены мастерские. Тут можно было производить мелкий ремонт моторов. В следующем здании с толстыми звуконепроницаемыми стенами и такими же толстыми воротами стояли 10 железнодорожных платформ, каждая в своем тупике. На платформах были смонтированы мотор-генераторы, силовые и управляющие кабели, а также гибкие трубопроводы с топливом, водой и маслом свисали с платформ и убегали в коммуникационные траншеи. Выхлопные коллекторы соединялись патрубками с общей вытяжной системой. Очень рационально было сделать агрегат на железнодорожном ходу. Если потребуется крупный ремонт или замена агрегата, мы с тобой запросто сможем его отсоединить и отогнать на станцию АДМА, а потом отправить на завод. Выйдя из здания энергостанции, Шимон и Ада направились дальше. В следующем здании находилась маслобойня и машина для приготовления компоста из остатков биомассы. Здание было большим. На первый этаж входил железнодорожный путь, по которому доставляли урожай. Несколько пустых вагонов-самосвалов стояли у бункера-молотилки. Здесь же неподалеку находился склад с жидкими удобрениями в специальных унифицированных баллонах. На втором этаже располагался пульт управления автоматизированным полем. «Я читал об автоматизированных полях по выращиванию культур», — сказал Шимон, входя в пультовую. «Но вот самому работать с такими системами не приходилось. Сейчас запустим вычислители. Их два. Основной и дублирующий. И посмотрим, как выглядит список команд». После процедур самопроверки вычислитель выдал меню, в котором были технологические операции. Выбор возделываемой культуры, обработка почвы, дезинфекция почвы паром, внесение компоста, анализ состава почвы, внесение удобрений в соответствии с составом почвы, подсадка почвенных бактерий, посев культуры, полив поля, анализ спелости культуры, уборка урожая, переработка урожая в конечный продукт, переработка отходов в компост, детализация команд, расписание технологических операций, текущее состояние дел. Шимон выбрал последнюю команду и прочитал сообщение вслух. Урожай переработан в масло. Масло очищено и подготовлено к использованию в качестве моторного топлива. Отходы переработаны в компост, кибертехники находятся в депо. Оказывается, тут даже киберы есть. Но нам повезло, Ада. Все работы на этот год закончены. Будет время на освоение всей этой техники и технологии. Пойдем посмотрим, что еще есть на ферме. Позади осмотренных зданий было еще одно, очень длинное. Оно тянулось на 600 метров и имело в ширину 50 метров. Крыша была полукруглой и прозрачной в верхней части. Через каждые 50 метров имелись двери. Шимон и Ада вошли и ахнули. Это был огромный бассейн, шириной примерно 40 метров. В воздухе стояла сырость. По стенам тянулись ребристые трубопроводы, покрытые серебристым металлом. На поверхности этих труб оседал конденсат, но никаких следов коррозии не было и в помине. Конденсат стекал по ребрам вниз и собирался в серебристый желоб у основания стен. «Похоже на палладий», — подумал Шимон. Ада сунула руку в воду. «Вода горячая, Шими. Что бы это значило?» «Кажется, я знаю, что это и откуда. Где-то рядом должен находиться процессорный тоннель. Твоя ферма предназначена для резервного питания этого тоннеля. В случае, если произойдет сбой в централизованном энергоснабжении. В таких тоннелях на глубине около 150 метров расположен наш информационный мир. Эти тоннели тянутся под всем восточным континентом. Вдоль стен тоннеля располагаются шкафы без стенок, в которых смонтированы блоки нанопроцессоров, оперативной и энергонезависимой электрополевой памяти, блоки питания, оптические преобразователи и другое служебное оборудование, обычно общее для вычислительных блоков в каждом шкафу. В одном шкафу могут жители храниться до сотни информационных личностей. Все это помещено в атмосферу диоксида углерода, чтобы не было пожаров. Диоксид углерода прокачивается через участок тоннеля и охлаждает оборудование. Затем он проходит через теплообменник и отдает тепло воде, которая выносится на поверхность и охлаждается в таком вот бассейне. Часть воды здесь испаряется, и это количество восполняется питательной водой, добываемой из подземных водоносных горизонтов. А конденсат тщательно собирается и используется для полива полей, если дождей выпадает мало. А разве нельзя использовать для полива воду из реки или ту же подземную воду? Подземная вода слишком соленая для полива, и вода из реки тоже, если это не горная река, конечно. Поэтому воду для полива тщательно готовят, смешивая конденсат с подземной водой, чтобы солевой состав почвы оставался неизменным. За этим следит система автоматизированного поля, который мы только что видели. А можно посмотреть на само это поле? Можно, но оно очень большое. Здесь на плане написано, что оно имеет ширину 2 километра и в длину 12. Ну тогда хотя бы подойти к краю. Мне интересно, как это можно выращивать растения автоматически, то есть как выглядит механизм, который это делает. Поле отсюда будет на восток, пойдем посмотрим. Я думаю, этот железнодорожный путь ведет как раз к полю. Они пошли по рельсам и вскоре нашли то, что искали. Машина для обработки поля была огромной. Она напоминала мостовой кран и двигалась по рельсам. Ширина колеи была 50 метров, а по направлению движения длины машина составляла около 20 метров. Высота циклопического механизма была около 5 метров. Вся площадь поля была покрыта 50-метровыми колеями с небольшими промежутками между ними. Машина могла переходить на соседнюю колею с помощью поперечных рельсов переноса. Всего на поле было 4 таких машины. «Как тебе это нравится, Ада?» — спросил Шимон. «Это впечатляет. Надо будет как-нибудь проехать на этой штуковине до конца поля. Но скажи, как мы будем ремонтировать этого монстра, если он сломается?» «Я думаю, никак. Надо будет вызвать ремонтную бригаду с завода-изготовителя». «А как эта машина называется?» «Там написано МАК-203. Я думаю, что МАК — это мостовой агрокультиватор». «Ну что, вроде все посмотрели. Возвращаемся?» «Да, пожалуй, пойдем домой». «Мне надо зайти в лабораторию, поздороваться с коллегами, узнать, как дела. А потом я займусь автоматрисой. Завтра надо вести детей в школу. А я приготовлю обед и засяду за книги. Если продуктов не найду, пошлю Бильху на охоту». «Лучше не надо на охоту». «Почему? В Израиле это запрещено?» «Нет, просто это не принято. Если кто узнает, будет думать с осуждением». «Но Бильхе-то можно охотиться?» «Ей, конечно, можно. Она ведь хищник. Но она всегда, когда поест сама, потом что-нибудь принесет и для нас». У кошек так принято. Делиться едой с друзьями. Тогда ладно, пусть приносит. Но мы сохраним это в тайне. Ада направилась в дом, а Шимон пошел через пути в передвижную биолабораторию. «Мир вам, дорогие мои друзья, Бениамин, Лаван, и вам мир, господин Ильяху. Кого я здесь еще не знаю? Мир вам, коллеги. Я Шимон Бенейфа, инженер-специалист по психотропному торсионному оружию. Буду участвовать в исследовании нашего пленника». «Шмуэль бен Звулун, программист-шифровальщик, специалист по расшифровке кодов и протоколов обмена информацией в мире животных. Калиф бен Йосеф, программист и биоморфолог. Отлично, рад познакомиться. Как дела идут?» «Пациент стабилен», — ответил Ильяху. «Питание и дренаж налажены. Мы втроем с Бениамином и Лаваном по очереди дежурим и наблюдаем за физиологией нашего пленника. Противопролежневая система обеспечивает попеременную нагрузку и разгрузку точек опоры. Руки и ноги мы на всякий случай зафиксировали. Лет 5 он точно протянет. Спит он по 5-6 часов. Фаза активного сна не наблюдается. Похоже, что с Ментосом он вообще не связан, и этот факт является открытием». «А как же тогда они размножаются? Откуда идет его биоморфология? Это большая научная проблема, пока ответа нет». «Его мозг периодически во время сна выдает одну и ту же последовательность торсионных сигналов», — сказал Калиф. «Нам удалось ее принять и записать. Похожую последовательность выдает и мозг человека, и на нее ментос отвечает и переводит легаментум в режим передачи информации от человека в сеть, то есть включает активный сон. Но в случае с Хара этого не происходит. Ответа ментоса нет, как будто Хара для него не существует. Очень интересно. То есть запрос есть, а ответа нет. Именно так. Да, есть над чем подумать. А как дела с расшифровкой? Поскольку нет передачи информации, имеющей смысл, то и материала для расшифровки нет, ответил Шмуэль. И что же вы предпринимаете? Пытаемся нащупать ответ на запрос. Для человека ответом ментоса на запрос является четверичная цифровая последовательность генетического кода гемоглобина. Хара тоже имеет белок-переносчик кислорода, аналогичный гемоглобину. Но последовательность аминокислот другая. Другая. И он работает. Да еще как. Благодаря исследованиям нашего коллеги господина Ильяху уже давно известна и эта последовательность. И то, что этот белок может образовать комплекс не только с атомом железа, но и с атомом кобальта. Причем с последним намного охотнее. Именно поэтому их кровь такая темная, цвет лица сероватый. А радиоактивный кобальт-60 их убивает, причем очень быстро. И что же? И ничего. Переложение последовательности аминокислот в четверичный код не дало никакого результата. Когда торсионный излучатель выдает этот код, в ответ на запрос мозга Хара ничего не происходит. Вот теперь сидим и ищем ошибку.